А идиеты считаются самыми умными существами во всей Замонии, если даже не во всем мире, а, возможно, и во всем универсуме. При нормальном освещении квоциент ума идиета равняется приблизительно 4000, но в темноте он достигает невообразимых высот. Вот почему идиеты предпочитают по возможности держаться в тени, а ночная школа профессора расположилась не где-нибудь, а в самом темном пещерном лабиринте темных гор. Все свободное время профессор трудился над созданием своей новой теории и ставил опыты по сгущению тьмы. С этой целью он даже оборудовал для себя специальную темную лабораторию, куда кроме него самого никому не разрешалось входить. Да никто из нас и не рвался туда попасть, поскольку звуки, которые нам случалось подслушать под дверью, вовсе не располагали к визитам. У обычного идиета 3 мозга, у одаренного 4, у тех, кого принято считать гениальными, 5, у профессора Филинчика было 7. Один, как и положено, находился у него в голове, еще 4 росли, словно наросты на черепе, 6-й засел там, где у всех нормальных существ селезенка, а местонахождение последнего, 7-го, постоянно оставалось предметом жарких споров его учеников. Внешне профессор казался очень слабым и хилым. Крохотные ручки вяло болтались по бокам тщедушного костлявого тельца, с трудом державшегося на 2 шатких, похожих на тряпичные пожарные шланги, ногах. Тонкая страусиная шея на узких понурых плечах едва ли могла служить достойной опорой для тяжелой головы со всеми ее мозгами. Огромные сверкающие глаза лезли из орбит, так что казалось, вот тот вывалится наружу, особенно когда профессор волновался. Да, внешне Филинчик производил самое что ни на есть жалкое впечатление, и тем не менее оно было обманчиво. Просто профессор предпочитал решать проблемы силой своего ума. Однажды я видел собственными глазами, как он открыл банку сардин одним только сосредоточением мысли. После этого я навсегда прекратил во время уроков потихоньку бросать ему в спину бумажные шарики. «Вы все здесь особенные!» — ревел профессор Филинчик так громко, что мы испуганно вжимали голову в плечи. Он снова и снова напоминал нам, что выпускники ночной школы все по-своему гениальны. И это была чистейшая правда. Мы все действительно были по-своему неповторимы. Всего нас в то время в школе было 3. Фреда, Бергина, Кверт, Суиопю, желейный принц из 2364 измерения, и я, синий медведь. Профессор Филинчик принимал в свою школу только тех учеников, о которых точно знал, что они единственные во всем мире.